Обвинение в стяжательстве вам тоже не избежать даже при самом бескорыстном отношении. Но если вы живете за счет частной практики, то что-то с пациента брать нужно. Одна из моих учениц рассказала такой эпизод. Беседовала она с пациенткой около 1,5 часов. Это был сеанс индивидуальной психотерапии. Лекарств выписано не было. Больная распростилась с ней, не сделав попытки оплатить сеанс. Когда же моя ученица сказала ей об этом, то пациентка с удивлением воскликнула: «А за что же платить?» Моя ученица после этого стала выписывать какой-нибудь рецепт или проводить иглоукалывание. Вот почему в отношениях психотерапевта и подопечного все условия должны быть оговорены. Хочу подчеркнуть, что наши подопечные, даже очень богатые, готовые на массажистку или парикмахера, или путану, не задумываясь потратить $100 или $200, причем с гордостью рассказывают об этом тебе, очень неохотно оплачивают 100 рублей психотерапевту. Вот видите, насколько они не ценят свою душу. Кстати, еще великий Фрейд говорил, что невротик обязательно должен оплачивать свое лечение, цена должна быть большой, как у хирурга. Все равно та польза, которую он получит от лечения, во много раз превысит затраты на него. Кроме того, бесплатное лечение невротика ни к чему его не обязывает. Когда он оплатил лечение, то постарается выполнить рекомендации, хотя бы для того, чтобы понять, на что он потратил деньги. Убедил меня в этом рассказ одного из моих учеников. Один довольно крупный бизнесмен домогался его индивидуального приема. Он потребовал, чтобы тот оплатил ему так, как оплачивает вся группа. Получилась довольно внушительная сумма. Потом сам бизнесмен рассказал о своих переживаниях. Вышел я, внутренне возмущенный. Брать такие деньги за фразы, которые я 100 раз слышал от других? Я решил ему доказать и выполнил все, что он мне говорил. Конечно, если бы сумма была незначительной, то я бы, может быть, ничего бы и не сделал. Кстати, суть работы психотерапевта — это исследование, садизм и критика, садизм и грубость одновременно. Я даже вывел такое правило. Хвали даром, критикуй за деньги. При платном лечении это уже не садизм, а хоть и болезненная, но все же терапевтическая манипуляция. Все-таки психотерапевт должен жить хорошо, а брать с подопечных мало. Выходом из этого должна быть групповая психотерапия, которая, кстати, более эффективна, чем индивидуальная. В своем новом учебнике я более детально опишу, как следует психотерапевту вести финансовые дела, чтобы быть состоятельным и не прослыть стяжателем. Хочу вас заранее предупредить, что очень много таким трудом вы зарабатывать не будете, но на достойную жизнь хватит. Более того, вы даже будете чувствовать себя богатым, ведь беден не тот, у кого мало, а кому много не хватает. В общем, если вы хотите очень сильно разбогатеть, то лучше не становитесь психотерапевтом.